Это я у вас в огромном долгу. По-моему, вы можете считать, что мы квиты. Я хотел бы вывести сегодня Сару на прогулку, доктор. Это позволительно? — спросил Халид. Куда? Просто к сладким водам. Почему бы нет? — благодушно проговорил доктор Шакос. Но ненадолго. Перемена места ей не повредит. Я сегодня вечером зайду проведать вас, юная леди. Спасибо, доктор. После ухода Шакоза Сара спросила у Халида. А что такое сладкие воды? То, что вы в Соединенных Штатах, называете пляж. Прекрасно, я обожаю пляж. Мемтаз поможет тебе одеться. Я распоряжусь, чтобы мою карету подали к птичьему двору к 2 часам. «А с нами поедет охрана?» — спросила Сара. Ей так хотелось остаться с Халидом наедине. «Нет, я сам буду править каретой», — ответил он. Сара улыбнулась ему на прощание, и он на мгновение замер, молча глядя на нее. Лицо у него было каким-то странным. «В чем дело?» — спросила Сара. «Нет, ничего», — отозвался он. «Скоро увидимся». И он тихо закрыл за собой дверь. «Ах, госпожа!» — воскликнула Мемтаз, когда Сара села на постель. «Сладкие воды! Это такое красивое место! Вам там понравится! Что вы хотите надеть? Что-нибудь попроще, Мемтаз!» Сара спустила ноги с кровати, и все вокруг нее вдруг закружилось. Она прижала пальцы к вискам, а Мемтаз встревоженно бросилась к ней. «Что с вами, госпожа?» — испуганно спросила крошечная служанка. «Ничего. Просто я несколько дней не вставала с постели». И Сара осторожно поставила на пол сначала одну ногу, а потом другую. «Может, вам не следует ехать?» — сказала Мемтаз. «Я еду», — твердо возразила Сара. «Подай мне одежду и покажи, в какую сторону идти». «Вы можете надеть просто рубашку и кафтан, госпожа, но в карете поверх всего надо надеть фираджу». «Хорошо, хорошо, как скажешь». Сара неуверенно встала, ожидая, что голова опять закружится, но этого не произошло. «Ну что ж, прекрасно». Она умылась и оделась, сумела выйти за дверь, твердо намереваясь пройти по дворцовым переходам без посторонней помощи. Мемтаз шла позади нее на некотором расстоянии, но обе остановились в изумлении, увидев в коридоре паланкин с полосатым верхом, вокруг которого стояли евнухи. «Что это?» — спросила Сара. «Господин распорядился, чтобы до ворот птичьего дома вы добирались в этом экипаже», — ответил один из евнухов. Сара не стала протестовать. Приготовления к прогулке ее слишком утомили. Когда процессия тронулась в путь, она помахала Мемтаз рукой. Плавное покачивание убаюкало ее до полудремы. Прежде Сара не соглашалась сесть в паланкин, воспринимая такой вид транспорта верхом восточной роскоши, но сегодня рада была им воспользоваться. Богато разукрашенная карета Халида ждала на булыжной площадке перед воротами. На паше были свободный кремовый свитер и облегающие коричневые брюки, и в этом наряде он походил на выступающего за Оксфорд регбиста. Отпустив евнухов, он подошел к паланкину и откинул украшенный кистями занавес. «Вот теперь ты выглядишь, как положено, Икбал», — поддразнил он Сару и подхватил ее на руки. Девушка прижалась к нему, обхватив его за шею. Халид отнес ее к своей карете, осторожно посадил на сиденье и, закутав ноги пледом, прикрыл дверь с ее стороны. Потом спрыгнул на козлы и крикнул ей: «Отдыхай и смотри в окно! Ехать нам недалеко». Сара устроилась поудобнее и время от времени любовалась в окно, окружающей дорогу местностью, но по большей части отдыхала, положив голову на мягкое атласное сиденье. Она заснула, когда карета внезапно остановилась. Выглянув в окно, девушка увидела перед собой красивое побережье.